Глава 17. «Ну что, прокатимся, господин поручик?» Гелова не открыл и даже придержал для меня дверь, ведущую наружу. «Надеюсь, я не слишком тебя расстроил. Все-таки возможность заняться наукой выпадает нечасто. Пожалуй, это я как-нибудь переживу», — усмехнулся я. «И куда же мы направимся?» «Мне нужна твоя помощь в одном, можно сказать, деликатном деле», — Гелова чуть понизил голос. «Своих людей взять я по вполне осязаемым причинам не могу. А ты не только самый шустрый парень в этом городе, но и как будто умеешь держать язык за зубами. Ведь так? Ну, смотря о чем идет речь», — я пожал плечами. «Может, все-таки поделитесь планами?» «Не поделюсь», — отрезал Гелавани. «Но, если хочешь, могу вернуть тебя обратно в подвал к уважаемому Петру Николаевичу». «О нет, ваше сиятельство», — я поспешно ретировался. «Это нам определенно ни к чему. Вот и я подумал, что ты наверняка предпочтешь старым книгам работу в другом месте». Гелавани заговорщически улыбнулся, но тут же снова напустил на себя суровый вид. «Признаться, я и сам порой не в восторге от некоторых начинаний нашего ученого друга». «Так пусть перестанет. Вы ведь возглавляете комиссию, разве нет?» «Увы. Петр Николаевич участвует в расследовании по просьбе градоначальника. Конечно, формально я мог отказать, но...» «Сам понимаешь», — вздохнул Гелавани. «Так что придется потерпеть. Впрочем, ты ведь не станешь отрицать, что старик порой бывает полезен». «Не стану. Я остановился у края тротуара». «Это ваша машина, Виктор Давидович?» По сравнению с роскошной и могучей бричкой Дельвига, старенький Фиат выглядел не просто блекло, а чуть ли не до неприличия старым. Облезшая краска на дверях, ржавчина по всему кузову снизу, лужица масла под капотом, в общем, полный набор. Не говоря уже о слабеньком, даже для нынешних времен, древнем 30-сильном двигателе, уж точно не самый подходящий агрегат для сыскаря с чином статского советника. Однако его сиятельство вряд ли пришел сюда пешком или прибыл на таксомоторе, и больше никакого транспорта, не считая грузовика в паре десятков шагов, поблизости не было. «Сегодня моя, служебная», — пояснил Гелавани, — «чтобы в глаза не бросалось». Да, незаметность определенно была на высоте. Смотреть на ржавый Фиат не хотелось ничуть. Да и сам сыскарь выглядел непривычно. Я уже успел заметить, что он зачем-то сменил дорогой костюм на самые обычные штаны с сапогами и короткую куртку из потрескавшейся кожи. «Маскировка», — догадался я. «И от кого же мы прячемся?» «Пока не знаю». Гелавани открыл дверцу и уселся в жалобно скрипнувшее водительское кресло. «Но лишнее внимание нам точно ни к чему». «Значит, слежка или что-то в этом роде. Причем жертва настолько серьезная, что сыскарь решил вылезти из начальственного кабинета в зимнем и заняться работой в поле самолично. То ли боится утечки, то ли не доверяет умениям своих филеров, а скорее всего и то, и другое. И если сложить все вместе...» «Мы едем к Меншикову?» — спросил я. «Не совсем», — Гелавани покачал головой. «Но в целом мыслишь верно. Молодец». Похвала была приятна, но беседа на ней явно не заканчивалась, так что я просто молча ждал. Его сиятельство то и дело косился на меня, хмурился, но в конце концов все-таки заговорил. «Как ты понимаешь, нельзя просто так взять и установить слежку за светлейшим князем, который, ко всему прочему, еще и важная фигура в морском министерстве и член государственного совета», — Гелавани мрачно вздохнул. «Такое делается только с письменного указания полицейского руководства с личной печатью градоначальника. А в отдельных случаях может потребоваться разрешение министра внутренних дел. И его у вас нет. А ты сам как думаешь?» — буркнул Гелавани. «Вздумай я хотя бы попросить и подобном, уже командовал бы околоточными надзирателями где-нибудь в Томской губернии. У Меншикова много друзей, и часть из них достаточно влиятельны, чтобы уничтожить кого угодно. Разумеется, будь у меня дозволение от его величества, я бы смог куда больше, но... «Но вам нужны доказательства», — закончил я. «И одного моего слова будет явно недостаточно». «Именно так, поручик». Гелавани чуть придавил тормоз, и Фиат с недовольным скрипом замедлился, пропуская невесть откуда взявшийся грузовик. Мы ехали уже несколько минут, но пока не добрались даже до стрелки Васильевского острова. Мотор у машины был совершенно не героический, да и вел его сиятельство медленно, без особой спешки. То ли рассчитывал побеседовать со мной по пути, то ли просто не слишком-то доверял старой технике. «Последние полторы недели, с той самой нашей с тобой встречи дома у Екатерины Петровны», снова заговорил Геловани. «Его светлость, князь Меншиков, вел совершенно обычную жизнь для представителя своего сословия. Два бала, заседание Государственного совета, партия в преферанс у графа Орлова, встречи и, подозреваю, один или два визита в дом терпимости. Ничего особенного в этом не было, но в рамках немыслимо серьезной беседы такая пикантная подробность прозвучала неожиданно и даже забавно, и я не удержался и принялся бестолково хихикать. «Да будет тебе известно, поручик, светлейшие князья такие же люди, как и мы с тобой. И ничто человеческое им, разумеется, не чуждо», — назидательно произнес Геловани. «С той лишь разницей, что для Меншикова и ему подобных в столице предусмотрено заведение, скажем так, закрытого типа. Тамошняя публика готова отвалить кругленькую сумму за анонимность, а хозяева умеют держать язык за зубами. Но так или иначе, ничего особенного в этом нет. Аристократы тоже порой развлекаются. Ничего особенного, я скорее почувствовал, чем услышал в голосе его сиятельства какую-то неровность, совсем ничего. В посещении профурсеток определенно. Пожалуй, было бы даже странно, окажись его светлость человеком с репутацией без единого изъяна», — усмехнулся Геловани. «Однако кое-что меня все-таки насторожило. Меншиков дважды посещал доходный дом на Каменноостровском проспекте. Жилье не самое дешевое, но все же явно не то, где следует ожидать появления человека с княжеским титулом, особенно в ночное время». «Любовница?» — предположил я. «Впрочем, если его светлость любит заглянуть еще и в дом терпимости, да еще и в таком возрасте, могу только позавидовать». «Сначала я тоже так подумал». Геловани крутанул руль, направляя Фиат к Троицкому мосту. «Однако человек такого достатка и положения непременно предложил бы своей пассии куда лучшее содержание. И наверняка не в черте города». «Так боится огласки?» — уточнил я. «А как же про фурсетки? Или...» «Это не совсем то же», — Геловани покачал головой. «А если точнее, совсем не то же самое». Сообщество аристократов испокон веков смотрело сквозь пальцы на посещение публичных домов для своих. Но наличие постоянной женщины, да еще и из низшего сословия... Нет, Меншиков не настолько глуп, чтобы так подставляться. Я мысленно поставил Геловани пятерку. Даже если он и ошибался в прошлом, кое-чему его это все-таки научило. А уж на то, чтобы действовать без дозволения руководства, и вовсе требовалось кое-что поосновательнее ума и опыта. При всем своем самомнении, гордости и незаурядных амбициях, его сиятельство был человеком дела. А это, пожалуй, главное. «Подозреваю, сейчас мы как раз едем проверить этот самый доходный дом?» Я проводил глазами неторопливо проплывающий за стеклом парк на углу Кронверкского и Каменноостровского. То самое место, где через полвека с небольшим откроют станцию метро Горьковская. Вряд ли мы заявились сюда просто так. Именно, Геловани свернул во двор и заглушил мотор. Только сверх меры по сторонам не зыркой. В таких местах у народа на шпиков глаз наметанный. Мне тут же стало любопытно, что это за такие места, но от вопросов я все-таки решил воздержаться. Мы с его сиятельством прошли под арку, и в нос мне тут же хлынул целый поток запахов. Дым, пыль, бензин, курево. Ничего особенного или слишком уж заметного, наводить чистоту здесь явно умели. Да и в целом задремавший под полуденным солнцем двор казался благообразным, аккуратным и, пожалуй, даже скучным. И все-таки было здесь что-то еще. К привычным ароматам города примешивались едва ощутимые запахи пороха и оружейной смазки. С одной стороны, ничего особенного. В эти годы в карманах рядовых граждан хватало всякого огнестрела, и кто-нибудь вполне мог пустить в ход какой-нибудь велодок, хоть прямо здесь, во дворе, к примеру, чтобы отогнать собаку. Но была и другая сторона. Та самая, которая раз за разом напоминала, что случайности в этом мире обычно не случайны. «У вашего сиятельства есть револьвер?» — поинтересовался я вполголоса. «Мало ли что». «А я, брат, в некотором роде сам себе револьвер». Голова не ухмыльнулся и легонько ткнул меня кулаком в плечо. «Что, боишься?» «Никак нет. Так, чуйка». «А, тогда ладно. Чуйка — это хорошо. Без нее в нашем деле нельзя». Я молча кивнул и двинулся следом. Под арку и в соседний двор, узкий и тесный колодец. Тоже ничем не примечательный. Конечно, если не считать плечистого здоровяка с веником, который как раз наводил чистоту, старательно сметая в угол окурки. «Эй, любезный!» — позвал Геловани. «А ну-ка подойди, дело у меня к тебе есть». Его сиятельство не спешил доставать из кармана документ. Да и выглядел сейчас так, что первым делом дворник наверняка подумал прогнать нас обоих куда подальше. Но появившаяся невесть откуда пятирублевая купюра тут же настроила его на дружеский лад. «Подскажи, нет ли у вас жильцов каких особых?» Геловани чуть понизил голос и снова полез в карман. «Может, кто заехал недавно или сам по себе человек интересный?» «У нас, барин, всякий народ тут бывает». Дворник смел пятерку здоровенной ручищей. «Вот на медни как раз заходили». Дальше я почти не слушал. Геловани, конечно же, знал работу шпика куда лучше меня. Зато еще не успел прожить достаточно долго, чтобы развить в себе умение видеть не только глазами, но и, пожалуй, даже затылком. Я сам не понял, что заставило меня обернуться, когда под аркой раздались шаги. Высокий худой мужчина уже прошел мимо, и разглядеть лицо я не успел. Впрочем, как раз его я вряд ли узнал бы. В нашу прошлую встречу незнакомец убегал и демонстрировал исключительно спину и коротко стриженный светлый затылок. Как раз перед тем, как лихо улетел с крыши аж на другой берег Невы.